Глава 50. Ред всегда держался со Скарлетт спокойно, бесстрастно, даже в самые интимные минуты. Но Скарлетт никогда не покидала давно укоренившееся чувство, что он из-под тишка наблюдает за ней. Она знала, что стоит ей внезапно повернуть голову, и она обнаружит в его глазах это задумчивое, настороженно-выжидательное выражение, которое она не могла объяснить. Выражение, исполненное поистине безграничного терпения. Порой ей было очень уютно с ним, несмотря на одно злополучное свойство его характера. Он не терпел в своем присутствии никакой лжи, никакой претенциозности или бахвальства. Он слушал ее рассказы о лавке, о лесопилках, о салуне, о каторжниках и о том, сколько стоит их прокормить, и давал ей дельные практические советы. Он с неутомимой энергией участвовал в танцах и вечеринках, которые она так любила, и располагал бесконечным запасом не слишком пристойных историй, которыми угощал ее, когда они изредка проводили вечера вдвоем, после того, как со стола была убрана еда, и перед ними появлялся кофе с коньяком. Она обнаружила, что, если быть с ним прямой и откровенной, он даст ей все, чего бы она ни пожелала, ответит на любой ее вопрос, но окольным путем и женскими хитростями она ничего от него не добьется. Он обезоруживал ее тем, что видел насквозь, и, разгадав ее уловки, открыто смеялся. Наблюдая это мягкое безразличие, с каким он обычно относился к ней, Скарлетт нередко удивлялась, впрочем, без особого любопытства. Почему он женился на ней? Мужчины женятся по любви или ради того, чтобы завести дома детей, или ради денег. Но она знала, что Ред женился на ней не поэтому. Он, конечно, ее не любил. Ее прелестный дом он называл архитектурным кошмаром и говорил, что предпочел бы жить в хорошо обставленной гостинице. И ни разу не намекнул, что хотел бы иметь от нее ребенка, как делали в свое время Чарльз и Фрэнк. Однажды она спросила кокетства ради, почему он женился на ней, и пришла в ярость, услышав ответ, да еще увидев в его глазах веселые искорки. «Я женился на вас, чтобы держать вместо кошки, моя дорогая». «Да...» Он женился на ней вовсе не по тем причинам, которые обычно побуждают мужчину жениться. Он женился только потому, что хотел обладать ею, а другим путем не мог этого добиться. Ведь так он и сказал в тот вечер, когда сделал ей предложение. Он хотел обладать ею, как в свое время хотел обладать красотка Уотлинг. Эта мысль была ей не очень приятна. Собственно, она была просто оскорбительна. Но Скарлетт быстро выкинула ее из головы, как научилась выкидывать из головы все неприятное. Они заключили сделку, и она со своей стороны была вполне довольна этой сделкой. Она надеялась, что доволен и он, но, в общем-то, ей это было безразлично. Но вот однажды, советуя с доктором Мидом по поводу расстройства желудка, она услышала неприятное известие, от которого было уже не отмахнуться. Вернувшись в сумерки домой, она ворвалась к себе в спальню и, глядя на Ретта ненавидящими глазами, сообщила, что у нее будет ребенок. Он сидел в шелковом халате, окруженный облаком табачного дыма, и тотчас вскинул на нее глаза. Однако не произнес ни слова. Он молча смотрел на нее, ожидая, что она скажет дальше. Только поза его стала напряженной, но она этого не заметила. Ею владело такое возмущение и отчаяние, что она ни о чем другом и думать не могла. «Ты же знаешь, что я не хочу больше иметь детей! Я вообще их не хотела! Стоит моей жизни наладиться, как у меня появляется ребенок! Ах, да не сиди ты так и не смейся надо мной! Ты ведь тоже не хочешь иметь ребенка! Ах, Мать Пресвятая Богородица!» Если он ждал от нее каких-то слов, то, во всяком случае, не этих. В лице его появилась жесткость. Глаза стали пустыми. «Ну, в таком случае, почему бы не отдать его, мисс Мелли? Разве ты не говорила мне? Она такая непрактичная. Хочет еще одного ребенка? Ох, так бы и убила тебя! Я не хочу его, говорю тебе, не хочу!»